Скотт едва сдержал улыбку. Как бы он ни повернул дальше свой рассказ, было ясно, до сих пор греку действительно каждый раз удавалось американцев облапошить. У него все же хватило юмора, чтобы досказать. И это еще не все. На завтра его отпустили, потому что на тюрьму налетела целая стая адвокатов всех стран, но все же начали дело по нарушению закона о морских перевозках. Ему предложили такой выход из положения. Трест переходит под контроль двух американцев без его участия. И он согласился? Скотт расхохотался. В ту же минуту. Почему ты смеешься? Что тут смешного? Ты же еще не слышала главного. Знаешь, кто эти американцы? Его собственные дети, которых, когда они родились, он записал гражданами Соединенных Штатов. Семилетние мальчишки, президенты компаний. И под его опекой. Да это просто фантастика, Скотт. Ты плохой игрок. Тебе следует шляпу перед ним снять. Только на его похоронах. Но всему ведь приходит конец. Теперь они снова будут ставить ему палки в колеса. И тому другому, тоже твоему родственнику. Каленбергу? Да ты ведь знаешь, я тебе рассказывала. Мы с тобой познакомились как раз, когда я приехала из Лондона, после этого его приема. Вот сумасшедшая вечеруха была. Праздновали Рождество в ночь на 14 августа, да еще со снегом, альпийскими стрелками и всем, что полагается. А я-то в это время ждал тебя как дурак. Еще бы, ты ведь и знаком-то со мной не был. Знаешь, это все такая потеха, ведь Каленберг и Сатрополос ненавидят друг друга. И вдобавок к этому оба терпеть не могут свою тещу, старуху Микелофидис. Прямо Софокл какой-то. Вот это ты верно заметил. В этой семье только об одном и думают. Кому раньше удастся жить со света остальных. Старуха втихаря строит подвохи зятьям. Жены спят и видят, как бы избавиться от мужей. Мозги у них, значит, на месте. Обе дуры, совсем никчемушные. Не говоря уж о третьей сестре, та, говорят, давно спятила, впала в какие-то низкопробные мистические бредни. Но нам-то наплевать, верно? Ты же не откажешься от такого союзника. Приходи только на часок к шальной, увидишь хотя бы, на что он похож. Он действительно там будет? Конечно. Шальная на каждый свой развод приглашает всех бывших любовников. Она с ним жила? Всегда, между двумя браками. Старая история. Хороши у тебя подружки. А я разве твоими интересуюсь? Шальная просто чудо. Мы с ней вот уже 10 лет, как все говорим друг другу, готовы на все одна для другой. А почему ты уверена, что он придет? Ты уж будто забыл, что я ради тебя могу перещеголять саму Мата Хари. Ты когда-нибудь слышал о великой Менелас? Да, что-то, край муха. Она как будто поет. Нет, темный ты человек. Она пианистка. А при чем тут она? Шальная мне сказала, что Сатрополос самый преданный поклонник этой Менелас. Она сообщила греку, что его обожаемая будет на приеме. Вот и все. Играть-то она, надеюсь, не будет. Ненавижу классику. Напрасно задаешься. Всех денег твоей партии не хватило бы, чтобы оплатить один ее концерт. Вот дурак-то я был, когда пропускал уроки музыки. Если бы только в этом деле ты был дурак. Но тебе повезло, мерзавец этакий, что я оказалась при тебе. Она одним прыжком бросилась на него, прижала его к постели и впилась губами в его губы. В беседах со Скоттом это было единственным способом, чтобы последнее слово оставалось не за ним. Проводив Риту, Раф и Аморе возвращались в отель Пьер на такси. «Есть хочется», — сказал Дан. «Ты прямо животное какое-то. Есть, спать, трахаться. А разве есть что-нибудь получше?» Аморе сразу подхватил и загоготал. «Лучше, чем трахаться? Ничего. А жрать? Смотря что, я ведь, знаешь ли, гурман. Тебе этого не понять, ты варвар. Я прямо вижу тебя в Атиловой Орде с куском мяса, зажатым между ногами. Да я уже разогрелся». Такси остановилось перед гостиницей. Войдя в холл, Раф поздоровался с Леоном, ночным швейцаром, французом, которого он знал уже много лет. Леону лучше, чем кому бы то ни было в Нью-Йорке, было с точностью известно, как тот или иной из постояльцев заканчивает ночь. Раф принадлежал к числу тех, кто в самое позднее время, примерно в 4-5 часов утра, заказывает угощение на 2, 3 или даже 4 человек. Однажды Леон зашел к нему в номер, когда тот распивал заказанный им Дон Периньон, в то время как у него в кровати лежали 3 очаровательные голые девицы, которые только чуть прикрыли грудь простыней, увидев его. Леон был вот уже 20 лет женат на американке, исповедующей мормонскую веру, поэтому он целомудренно отвел глаза. Дан неоднократно предлагал ему бешеные деньги, чтобы тот поделился воспоминаниями перед магнитофоном. Но Леон любил свою работу и опасался любого поступка, из-за которого мог ее потерять. Додино он тоже знал издавна и отлично понимал, кто тот такой. «Я тоже проголодался», — сказал Додино. «Съедим что-нибудь, прежде чем лечь спать? Как хочешь. У тебя или у меня? Как тебе угодно. Тогда пошли ко мне». Они вошли в кабину лифта под невозмутимым взглядом ночного лифтера. Когда Амаре у двери своего номера раздраженно возился с замком, Дан насмешливо посоветовал ему: «Попробуй посвистеть». Додино справился, наконец, с ключом и снисходительно усмехнулся: «Входи, входи, шутник». Войдя, Раф снова ощутил превосходство приятеля, целых 3 комнаты предшествовали спальне. «Черт тебя дери, как это тебе удается? У тебя вряд ли открытый счет в банке». «Гораздо лучше, меня приглашают. Скажу тебе по секрету, немало есть таких, кто готов мне заплатить, лишь бы я пришел на званый вечер». «А чем ты это объяснишь?» «Я педераст. Дамам со мной весело, хозяину дома спокойно. А вот ты представляешь для него опасность. Садись». Он снял трубку и сделал заказ, даже не посоветовавшись с приятелем. «Как можно больше икры, такой, знаете, крупной и светлой. Да-да, такой, какую вы подаете моему другу Риза Пехлеви. Ну да, шаху. И вдову Клико, сухой, 51-го, и, повернувшись к Рафу, устраивать тебя». Раф кивнул и развалился в кресле эпохи Людовика 15-го, Додино повесил трубку. «Подыхаю», — простонал журналист. «Работы много?» «Нет, хроническая остения. А на вид прямо Тарзан. Может быть, климакс тебя мучает?» «Это уж давно позади». «Не хвастай. Тебе сколько лет-то?» «Этого, старик, ты от меня никогда не узнаешь». Типичный ответ стареющей бабы. «Ладно. Если уж настаиваешь, скажу. Ровно столько, сколько тебе». «Быть не может». «Ну, понял. Значит, для меня в будущем ты навсегда останешься молодым». «Ты хорошо меня рассмотрел?» «Лучше, чем ты думаешь». «И что же? Ты абсолютно в моем вкусе». Раф почувствовал, как от злости кровь прилила к лицу. Так всегда бывало, когда из охотника его превращали в дичь. Он раздраженно заявил: «Ну слушай, хватит. Я не какой-нибудь голубенький. Вот почему-то ты мне и нравишься, чудак ты этакий. Ты что же не понимаешь? Мне как раз по вкусу настоящие мужики». «А что это такое настоящий мужик?» «Полная противоположность голубому педику. Не плюй в собственную тарелку». «Весьма сожалею, но я не принадлежу к числу голубых или педиков». «А к какому же разряду ты себя причисляешь?» «Гомосексуалам». «Этимологически это означает к мужикам, которых привлекают люди того же пола. Привести примеры?» «Знаю, я знаю. Конечно, это непросто. Чтобы мужик мне по-настоящему понравился, он должен не быть педерастом. И если я такого встречаю, подаю знак». «За тобой всегда мужики хвостом бегают». Додино чуть не завопил. «Так ведь педики. Одни педики. Не прикидывайся дураком. Ты, может, воображаешь, что у тебя мужского начала поубавится, если я буду тебя рассматривать или трогать?» Дан, испытывая все большую неловкость, пробормотал: «Заткнись ты». «А ты что думаешь? Человек зависит от обстоятельств. Армия, тюрьма, спорт. Не говорю уже о флоте или Индокитае. Ты думаешь, с кем утешаются доблестные войны?» «С вьетнамскими мальчуганами. Это эрзац. А что ты хорошего у своих кобыл нашел? Чего мне не хватает по сравнению с ними? Раздражение Рафа поутихло, он засмеялся. Мне как раз в них нравится то, чего у них не хватает по сравнению с тобой. О, не глупо. Подожди минутку, болваны такие. Додино выскочил в ванную комнату и через миг вернулся, накинув на голое тело ярко-красный шелковый халат, расшитый золотом. Раф хотел что-то сказать, но воздержался и ждал, чтобы Амаре заговорил первым. Но тот молчал, усевшись в огромное кресло напротив Рафа и пристально глядя на того маленькими, жестокими и в то же время смеющимися глазками. Дану стало опять неловко, и он попытался выпутаться. «Послушай-ка, я здорово проголодался». Додино молчал и все смотрел на него как-то растерянно и жадно. Наконец он глубоко вздохнул и сказал: «Ах, если бы ты согласился». «Если бы я согласился, то что? Мы бы с тобой здорово работали на пару. Ты бы разбогател». «А на что мне? Я и так живу, как миллионер». Новый вздох Додино. «Вот досада, право. Такой красавец. Не настаивайте, прошу вас. Я не такая, как вы думаете, идиот. Как я мог влюбиться в такого пошляка? Спасибо. Ты даже не догадываешься, как тебе было бы хорошо. Ведь я могу дать тебе все, что дает женщина. Все и никаких неприятностей, ревности, истерик. Раф, послушай». Рафу было и страшно, и невероятно смешно. Он смотрел, как Амаре соскользнул с кресла на пол, и говорил все это, не распрямляясь, а быстро приближаясь к нему ползком, на коленях. Он несся прямо на него со скоростью моторного катера, и полы его халата развивались по сторонам, обнажая худые ноги. В одно мгновение он оказался у ног Рафа, схватил его за руку и торопливо заговорил, стараясь, чтобы ни единая пауза не нарушила страстного потока его речи. Слова с головокружительной скоростью цеплялись друг за друга. «Слушай, сейчас средние века, куртуазная любовь. Нет, это глупо. Лучше 18 век, опасные связи. Шадерло де Лакло, мы с тобой пленники в гарнизонном городке, я твой денщик. Ты приказал стащить с себя сапоги, я на коленях, я перед тобой на коленях». Раф попытался вырвать руку, которую тот иступленно тискал в своих ладонях, но ему не удалось, и он проворчал: «Амаре, прекрати, хватит дурака валять». Но Додино прижался головой к его ногам и руку не отпускал. В эту минуту в номер вошел Леон с подносом в руках. Увидев его, Додино отодвинулся, и по этому его движению Раф Дан понял, что они уже не одни, а потом при виде Леона второй раз в жизни покраснел, будто в чем-то был виноват. Что касается слуги, то он сосредоточивал взгляд на бутылке вдовы Клико и откупоривал ее, стараясь не сводить с нее глаз. «Ладно, оставьте», — сказала Амаре, — «сами справимся». Раф вскочил, как на пружине, и пошел к двери. Амаре крикнул вслед ему: «Куда же ты? Спать! Но как же шампанское, икра? Не хочешь немножко икры? Можешь эту икру в жопу себе запихать, мне уже не до еды». И он вышел, хлопнув дверью. Додино призвал Леона в свидетели. «Слышали? Вот грубиян-то». Леон даже головы не поднял и только сказал: «Если месье что-нибудь понадобится, прошу месье позвонить». И в свою очередь удалился, сохраняя весьма достойный вид. Грек с горечью усмехнулся, глядя на себя в зеркало. То ли костюм плохо скроен, то ли он сам чертовски дурен собой. Все три костюма из черного альпака, прибывшие сегодня утром из Лондона, выглядели, едва он их надевал, убогим нарядом провинциального щеголя. Однако виноваты в том не были ни портной, ни даже его собственная фигура. В обнаженном виде грек, несмотря на свой малый рост, был строен и сухощав, без отвислых складок. В трусах он выглядел еще терпимо, но стоило ему надеть рубашку, как он обретал сходство с продавцом сыра. Почему? Он и сам не знал. Просто так оно обстояло. Сперва он винил портных за якобы нарочито плохую работу, не желая признать этой прирожденной вражды между собой и любой одеждой. Потом смирился с этим, как не тошно было ему видеть, что новые костюмы идут ему еще меньше, чем старый, сшитый 20 лет назад, который он все еще донашивал. Когда так выглядишь, приходится носить только темные цвета. В его квартирах, будь то в Париже, Лондоне, Афинах, Риме, Нью-Йорке, Мехико или Мюнхене, всюду были одинаковые шкафы, а в них несколько рубашек и те же вечно 5 костюмов из черного альпака, и все тут. Он опечаленно сбросил пиджак, уронив его на пол, ослабил узел галстука. Предстоящий дурацкий прием у Гесса Бэмбилта неимоверно раздражал его. Единственное утешение там будет великая Минилас. Об этом ему любезно сообщила шальная Линди, будущая бывшая жена Гесса. Удивительное дело. Как правило, шальная, с которой он поддерживал своеобразную дружбу-любовь, никогда не сообщала ему подробностей такого рода. Напротив, она всячески старалась оберегать его от встреч с чересчур красивыми женщинами, потому что ее злило восхищение, направленное не по ее адресу. Странно. Их отношения насчитывали уже 10 лет. Когда одному из них становилось тошно от жизни, он искал у другого незамедлительного утешения и помощи. Последний раз она благоразумно выбрала в мужья нефтяника, который стал одним из крупнейших клиентов Грека. Он бросил исполненный сожаления взгляд на пригласительный билет. Вас просят прибыть на костюмированный бал в честь развода Линды и Густава Бэмбилтов 22 июля 1958 года, который состоится в их особняке на Парк-авеню 127 в 22 часа. В вашем обществе Густав и Линди отпразднуют свой развод. Тематика костюмов на балу, море, любовь, деньги. Просьба сообщить о согласии. Грек презрительно отбросил карточку в сторону. Ему была неприятна мысль, что развод можно праздновать как крестины. Он не мог согласиться с тем, что разрыв священных уз становится предлогом для званого вечера дурного тона. Правда, эти тертые вояки к разводам попривыкли. У большого Гесса 11-й развод, у шальной 3-й. 14 вместе взятых. Только американцам может взбрести в чокнутую башку такая нелепость, которая вызывала у него раздражение, порожденное то ли его воспитанием, то ли происхождением, то ли взглядами. Впрочем, он сам не знал, чем, да и знать не хотел. Начни только разбираться в этом вопросе, рухнет своеобразное перемирие с Леной, которое ему с трудом удавалось поддерживать. Вот уже 2 года, как они фактически не встречались друг с другом, хотя изо всех сил старались поддерживать видимость благополучного брака, дети, семья. В первые месяцы после женитьбы 17-летняя Лена вызывала в нем бурю чувственного безумия. Потом ее детское тело перестало изумлять его, это произошло, когда она забеременела, а затем родила близнецов. Он безуспешно искал ту женщину, в которую она должна была, казалось, превратиться, но не превращалась. Это девочка, сохранившая только внешность прежней Лены. А она не понимала, что за безумие владеет ее мужем. Подчас он даже пытался рассказывать ей о своих делах, о своих безошибочных способах достижения цели. Ей все это было неинтересно. Он снова надел первый из 3 пиджаков, который примерял, надеясь на чудо, но выглядел в нем еще хуже, чем раньше. Непрестанно меняя положение 3 зеркал, он, наконец, увидел себя со спины и окончательно убедился, что костюм выглядит на нем, как дешевый хлам из местной лавки. Да ведь и Лена, в те минуты, когда снисходила до того, чтобы посмотреть на мужа, попрекала его отсутствием шика. А в остальное время... Что ж, она вежливо слушала его, погруженная в какие-то свои вечные, восхитительные, таинственные мечты, кивая головой в ответ на все, о чем он с таким увлечением рассказывал, а сама была где-то далеко, и все же здесь, рядом с ним. О чем она думает? Есть ли у нее любовник? Или их несколько? А если есть, как случилось, что ему об этом неизвестно? Впрочем, ему не раз приходило в голову, что в таких обстоятельствах последними как раз узнают те, кого это больше всего касается. Вот, например, этот парень-актер, который... По-видимому, нравится Лене. Такое пришло ему в голову, когда он заметил, что это единственный мужчина, который не ухаживает за ней в открытую. Но ведь это такой пустой, фотоватый красавчик, и за ним неусыпно следит зануда жена. Тогда кто же? Однажды Ирена решилась сделать ему извительное замечание на эту тему. Она спросила, не ревнует ли он Лену ко всем мужчинам, которые постоянно вертятся вокруг нее. Он ответил, что принимает их восторги на свой счет, как принимает их владелец редкого и чрезвычайно ценного предмета. Но все же ее замечание задело его, и он решил в свою очередь кое-что разведать о свояченице, и каково же было его удивление, когда он узнал, что у нее были короткие случайные связи, то с домашними слугами, то с попом, то с солдатом. Новость печальная сама по себе, но в то же время приятная, когда подумаешь о невообразимо тщеславном и самовлюбленном Каленберге. Да к тому же, правда ли это? Ему не хотелось этому верить, ведь если сплетни о свояченице соответствуют действительности, почему намекам Ирены на Лену не быть правдивыми? Охваченный беспокойством, расхаживал он по своей спальне, занимавшей незначительную часть королевских апартаментов, которые он снимал в отеле «Пьер» на целый год. Шагая туда-сюда, он каждый раз наступал, того не замечая, на три костюма, валявшиеся на полу. Каждый из них обошелся ему в 200 фунтов. Потом он перешел в гостиную, взял коробку, лежавшую на кресле, и со злостью принялся вскрывать ее. Когда это не удалось, он принес из ванной бритвенное лезвие и разрезал упаковку. Из картонки в беспорядке посыпались принадлежности маскарадного костюма, который он и поспешил натянуть на себя. То была одежда корсара, черные штаны до колен, ярко-красная поношенная рубашка, белые шелковые чулки. Он понравился себе, ясное дело, собратья по острову черепахи. Совсем другое дело, нежели серые и черные манекены на Севилл-Роуд. Последний штрих был нанесен черной треуголкой, украшенной легендарной мертвой головой. Он надевал ее и так, и этак, стараясь придать себе наиболее воинственный вид. Потом вышел в холл, вынул из стойки для зонтиков абордажную саблю и сунул ее за пояс. Вот невезение. Она была такой длинной, что волочилась по полу. Тогда он приподнял ее за рукоятку так, что та уперлась ему прямо в солнечное сплетение. Теперь-то ножны уже не терлись, а ковер. Он выпятил грудь. Если уж он в таком виде не пленит великую Минилас, будет от чего прийти в отчаяние. Одно плохо. Невозможно наклониться, эфес так и впивается в живот. Неловким движением он обнажил саблю и принялся, что было сил, крутить ее над головой. Просто удивительно, до чего становишься другим человеком, когда в руках есть оружие. Он почувствовал себя таким свирепым воякой и просто горел желанием вызвать какого-нибудь наглеца на дуэль и подраться с ним из-за неведомой красотки. Пегги лежал одетой в кровати, положив на глаза примочки из отвара ромашки. Когда у нее за день набегало слишком много деловых встреч, ей иногда удавалось улизнуть домой, чтобы отдохнуть. В эти минуты никому не разрешалось ее беспокоить. Клодетта, горничная, выпроваживала незваных гостей и отключала телефон. Было 4 часа дня. Она лежала так всего 10 минут. В дверь тихонько постучались. «Мадам?» «Ну что там такое?» — раздраженно спросила Пегги. «Это мистер Ферлейн. Не впускайте его. Мадам, он уже тут. Идиотка. Кто ему позволил?» «Мадам, он не спрашивал позволения». Пегги спрыгнула с кровати. Время от времени этот недоумок верзила являлся к ней, будучи слишком чванным, чтобы поверить, что какая-нибудь женщина не хочет его видеть. «Где он?» «Внизу». «Ладно, ступайте». Клодетта с обиженным видом исчезла в прихожей. Разве могла она не впустить этого красавца, который так часто бывал здесь? К тому же он всегда держался так любезно и даже в один прекрасный день поднес ей букет цветов. Пегги оттерла глаза, расправила помявшееся платье, кое-как пригладила волосы и спустилась вниз. Тони стоял тут. Она остановилась на последней ступеньке и, положив руку на перила, ждала, пока он заговорит. «Ну что, хотим вычеркнуть Тони Ферлейна из своей жизни?» «Ты теперь говоришь о себе в третьем лице. Что тебе нужно?» Он был, как всегда, одет с иголочки, в очень легкий костюм из темно-синего альпака и прямо дышал самодовольством. Спорить не приходилось, Тони обожал самого себя. Каждый раз перед тем, как показаться на люди, он проводил часы перед зеркалом, проверяя, хорош ли загар, блестят ли, как полагается, зубы, выдирая из ровных бровей лишний волосок, подчищая щеточкой язык, чтобы придать ему густо-розовый цвет, свойственный здоровому человеку. Каждое утро являлась японка, чтобы приводить в порядок его руки и ноги, а к зубному врачу он ходил не реже, чем раз в неделю. Это постоянное, выступленное внимание к самому себе привело к тому, что он превратился в великолепный, всепобеждающий манекен, замкнутый в самовлюбленной уверенности, что он единственный в своем роде и соперников иметь не может. Пегги его возненавидела. Ни разу не удалось ей отвлечь его от самого себя или заставить обратить внимание на нее. Когда он говорил ей «я люблю тебя», а сказал он это два раза, из которых один в пьяном виде, надо было понимать это как «я люблю себя». В тот миг, когда он произнес эти слова, будучи трезвым, он обнимал Пегги в обширном номере палас-отеля в Нассау. Девушку эти слова удивили, и она слегка отстранилась от него, чтобы взглянуть ему в лицо. Но тут ей пришлось удивиться, как еще никогда в жизни, за ее спиной, оказалось зеркало, в которое и смотрел на себя Тони, объясняясь в любви таким образом собственному отражению. В то время она еще пыталась уговорить себя, что как-то к нему привязана, надо же было чем-то оправдать эту дурацкую помолвку. Несколько позже она, наконец, решилась сформулировать мысль, которую до той поры гнала от себя. Он кретин, а я этого не замечаю, но не потому, что он так красив, а потому, что он так богат, и еще потому, что это злит Скотта. И действительно, отец Тони владел большей частью сталелитейных заводов Детройта. После его смерти Марджори, его супруга, попробовала сперва сыграть роль американской вдовушки и потратила известную часть своих доходов на дорогостоящих альфонсов, но это было занятием ей несвойственным. Она все же была и осталась добропорядочной мещаночкой. Поэтому, расстроенная неудачами, она перенесла все порывы своего вынужденного целомудрия на единственный законный фаллос, имевшийся в семье и принадлежавший 12-летнему Тони. В мальчишке уже тогда проявлялись задатки несносного нрава. Буря любви и восторгов, обрушившаяся ему на голову, окончательно эту голову вскружила. В 14 лет он уже отлично знал, что он самый красивый, самый богатый, самый умный, самый незаменимый. Сперва у него были кое-какие друзья, цеплявшиеся за его фалды от того, что карманы его были набиты деньгами, но даже им вскоре стало от него тошно. В 20 лет он был единственным наследником неслыханного богатства, и в то время как его мать находила утешение своим отвергнутым порывом весьма сомнительных тайных изысканиях, он погрузился в безмерное совершенствование своей уже определившейся личности, обновлял каждые полгода все 8 машин своего личного автопарка, заказывал костюмы дюжинами, а обувь сотнями пар, и таскал за собой целую свиту красоток, жаждущих получить в подарок набор роскошных туалетов. Разносчики слухов, постоянно охотившиеся за всем, что никому не нужно, стали посвящать ему пару строчек то тут, то там, окончательно разбудив его тщеславие и доведя наглость до предела.